По моему мнению, это вернейшее и лучшее средство. Долгом считаю присовокупить, что ежели вы удостоите предположение мое вашим утверждением, то высочайшая воля ваша насчет Кропотова, первого кадетского корпуса поручик, должна измениться. А потому не прикажете ли доставить его к вашему величеству 23 апреля в 7 часов утра или в другое вам угодное время? Граф Орлов. Государь положил свою резолюцию не на этой записке Орлова, а на другой, в которой граф писал. «Я сейчас воротился из штаба, где все распоряжения при мне сделаны, и завтра исполнится, когда получу разрешение вашего величества». Именно на этой записке читаем следующие характерные строки, набросанные Николаем I. «Я все прочел, дело важно, ибо ежели было только одно вранье, то и оно в высшей степени преступно и нестерпимо. Приступить к аресту, как ты полагаешь, точно лучше, ежели только не будет огласки от такого большого числа лиц на то нужных. Набокова вперед не уведомляй, а гораздо лучше тогда ему дать знать прямо от меня, что и сделай. Кропотова я вытребую от тебя, когда уже все будут взяты. С Богом! Да будет воля его!» В самый последний момент явилось подозрение, что может пойти лед, разведут мосты, и таким образом комендант крепости Набоков не будет извещен об арестах. Дубель сообщил Орлову о своих сомнениях. «Льда на Неве нет, мост наведен, и мостовые уверяют, что сообщение с Васильевским островом в течение ночи не прекратится. Я отправлю отношение к Набокову, ежели чуть-чуть будет подозрение, то мост разведут». Граф Орлов сделал на этом докладе следующую пометку. «Справедливо по отношению к Набокову. Не лучше ли передать Куцинскому, что он его употребил, ежели мост разведут, и ежели нет, то воротил бы тебе назад. Дай Бог во всем успеха». Итак, благословение Божие было призвано и Николаем I, и шефом Орловым. В ночь с 22 на 23 апреля аресты были произведены. 23 апреля граф Орлов доносил. «Честь имею донести вашему величеству, что арест совершен. В третье отделение привезено 34 человека со всеми их бумагами. В числе арестованных находятся все главные лица и размещены поодиночке. Не привезено еще 7 человек, самых незначительных, по весьма достаточным причинам. Один из них – Плещеев в Москве, бумаги же его опечатаны. Один – Серебряков, двое суток не ночует дома. Один – Григорьев, конно-гренадерского полка, должен быть в Петербурге. И, наконец, четверо – Берестов, Ломанский, Михайлов, Тимковский, которых квартиры не были известны. К отысканию их квартир теперь уже можно принять меры и принимаются. Теперь остается мне просить, ваше величество, не благоугодно ли дать повеление о принятии от меня в Санкт-Петербургскую крепость сих арестованных. Предполагаю, получив ваше приказание, отправить их сегодня вечером по частям. Приказание было исполнено с точностью и с большой быстротой. И, по моим сведениям, все совершено с большой тишиной, без всякой огласки и с наивеличайшей аккуратностью. Государь положил следующую резолюцию. «Слава Богу! Теперь ждать буду, какое последствие имело над ними сие арестование, и что при первом свидании с главными ты от них узнаешь.